Глава 18. Великий защитный артефакт. «Ваня, погоди, сейчас я приглашу нашего гнома». Иннок благодушно кивнул, а я применил силу черного властелина, то бишь верховного жреца. Мало того, что Глостер утром не пришел в храм, так он еще на рабочем месте отсутствовал. Не дай бог смоется с моей игрушкой. Но гном появился, кряхтя и обиженно смотря на меня. Да, ему не нравилась легкая стимуляция током или что там было. Но как еще его иначе вызвать? Что интересно, шел Глостер от дальних руин. Кстати, именно где-то здесь сейчас бродит и Эзиус. Тот самый, что кладоискатель от бога. Спасибо нерадивому убийце, подал мысль поискать утерянные артефакты и всякие ценные штуки. Причем к Эзиусу была представлена в группе фиалка. Точнее, сидела она на своем рабочем месте и читала его логи. На всякий случай, чтобы ничего не пытался умыкнуть. Парень тот может быть и честный, но пока я его очень мало знаю, чтобы принимать все на веру. «Привет. Опять делишки свои темные проворачиваешь?» «Ничего не темные», – не обратил внимания Глостер на моих спутников. Слава Локу, Марк побурчал за вчерашний день и теперь благодушно молчал. Тем более, когда мы были в зоне защиты ленивого бога. Кадуцей с Тео не шли позади молчаливыми тенями. Они много отставали. «Так и нет почти никого в храме, кроме диких. А Таченто с Элграном справится в случае чего». «Ты подружился со жрецами?» – не поверил я. «Умный гном с умным существом всегда сможет договориться». «А что ты о диких говорил?» «Так драманы эти ходят, смотрят. Один из них Лока мельком увидел, так и растрепал остальным». «Хм, а вот это может быть интересно. Ну ладно, ты мне скажи, починил ту штуку?» «Конечно, починил», – с некоторым бахвальством ответил гном. «Даже еще лучше сделал». Он достал закрытый в кожух цилиндр и поставил на место. Что-то посмотрел слева, понажимал и довольно кивнул. «Улучшенный сейсмограф. Для получения сведений необходима профессия инженер». «Отлично. Тогда знакомьтесь. Это Глостер. Это Иннок». «Привет», – кивнул Иван, на что получил полный презрения взгляд. «Ну, кто бы сомневался». «Нравится вам или нет, но в ближайшее время вы проведете вместе. А работать будете вот над чем». Объяснял я свою задумку около получаса. В ответ на свои гениальные мысли, выслушивая саркастические замечания Глостера и уточняющие вопросы Иннока. Ну да, штуку придумал сложную. Возможно, сам не до конца понимал, как все это привести к рабочему варианту. Но самое главное, задачу поставил. Зато по итогу гном вроде даже загорелся, потому что начал бормотать совсем непонятно. «Нужны еще будут воспринимательные элементали защитного типа для зачарования, чтобы распределить на каждый участок. Соединим кольцом, и за каждый участок будет отвечать свой кристалл». «Не-не», – вмешался Иван. «Неправильно. Кольцевая конфигурация слабовата. Вылетит один из участков, полетит вся защитная сеть. Завяжем все на сейсмографе, к которому будет относиться каждый воспринимательный элементаль. Выйдет из строя один, все остальные продолжат работать». «Это как?» – удивился инженер, мигом утратив всю свою спесь. «Покажу», – отмахнулся Иван. «Кирилл, а где будет все располагаться?» «Вон на той стене», – указал я в сторону видневшегося по периметру фундамента. «А пока не знаю, можете где угодно тренироваться. Сами понимаете, мне нужен опытный образец». «Понятно. Нужно два кристалла. Один основной, второй можно… да самый крохотный». «Хло?» Фейра вытащил два кристалла, один здоровенный, другой маленький, и передал Иноку. «Ну вот, самое сложное сделано. Теперь вопрос времени». «Как скоро сможете продемонстрировать устройство?» «К вечеру, наверное», – неуверенно пожал плечами Иван. «Я, признаться, подобного рода зачарованием еще не занимался». «Тогда до скорого». Я сорвался с места и побежал в сторону временного поселения диких. Кадуцей с Тео буквально прилипли ко мне с двух сторон, оттеснив даже Хло. Палатки, юрты и вигвамы вольных драманов находились за пределами защитного кольца. Здесь теперь было не так шумно, как в лагере. Остались по большей части женщины, старики и маленькие дети. Даже крепкие подростки отправились таскать камень и лес к Йорану. Учитывая, что платили последним так же, как и взрослым, почему бы и нет. Однако старейшины оставались все еще здесь, вместе с небольшими отрядами воинов, чтобы в случае чего встать на защиту безоружных членов своего племени. «Приветствую, Нахмер!» – увидел я знакомое лицо. «Приветствую, Крил!» – пожилой Драмон подался навстречу. «Как вы тут обустроились?» «Тут хорошо», – кивнул старейшина. «В лесах много зверья, а в реках рыбы. Мы не будем голодать». «Но со временем вам все равно нужно будет получить какие-то профессии. Звери-то рано или поздно закончатся», – закинул пробную удочку я. «Я понимаю, и мы готовы, по крайней мере, большая часть моего племени. Можно жить по своим укладам, по законам, что оставили нам предки. Но это не значит, что мы не можем принимать новое». «И это замечательно», – уцепился за последнюю фразу я. «Вот как раз об этом я и хотел поговорить. Расскажите мне о вашей вере». «О Коргоской? Разве у племен она разная?» «Птицы одинаково летают, но чайка камнем бросается вниз, а орел настигает добычу, растопырив крылья». «То есть вера одна, но у каждого свои отличия?» «Можно сказать и так», – смилостивился надо мной Нахмер. «А как вы относитесь к богам, детям отца?» «Это вера не наша, а имперская». «Но я слышал, кто-то из ваших драмонов видел Лока». «Не из моих. Это парнишка из Аличей». «Да, видел, в гигантском доме». «Это называется храм, обитель бога». «Так вот, к чему это я?» «Этот бог защищает храм и город. И чем больше его силы, чем больше почитателей, тем он сильнее». «Мы не можем отречься от своей веры». «Так никто и не просит. Почитанию Локу не противоречит вашей вере. Он не просит отказываться от чего-либо. Всего лишь раз в месяц потребует ничего не делать». «Совсем?» «Совсем». «И что нам с этого?» «Та самая защита, которая вскоре затронет и ваше поселение. Лет эдак через дофига. К тому же я сделаю часть ваших воинов паладинами, и они станут более сильными». Над последним аргументом Нахмер задумался. «А что, мне не жалко. Тем более, коммерческий ручеёк Глостера по преобразованию обычных последователей в послушники мы высушили. Надо заполнять пустующую нишу. Правда, бы для начала штраф снять». «А что, этим и займемся. Лок уже все равно, кто ему будет поклоняться. Здоровые мужики, округлые дамы или маленькие дети. Кадило крутится, прана мутится». «Мне надо посоветоваться со старейшинами. Скольких воинов сделать ты можешь паладинами?» «А вот это вопрос совсем не праздный. Итак, у меня там 315 последователей и аж 138 паладинов, и штраф в 315 единиц. Конечно, племен, включая немощных стариков, женщин и детей, явно больше тысячи, но получится ли со всеми договориться?» 100 паладинов, больше пока не смогу. И то повышу постепенно, скажем, в течение месяца». «Что же, это вполне интересное предложение. Но все же мне надо поговорить со старейшинами. Я дам ответ через час». «Буду ждать в храме». «Если честно, остаться в Йоране придется лишь из-за Нахмера. Мне еще до Кобелюги смотаться, оставшуюся часть денег отдать. Непотопляемый прав, что не трогают мой бизнес до поры до времени. А этим надо пользоваться. Как только начнется полномасштабная война с вторжением на Тойрин, золотой ручеёк, если совсем не иссякнет, то как минимум сократится в разы. А до той поры надо успеть заработать». В храме было спокойно. Несколько почитателей Лока, посапывающие у дальней стены от Ачента, тишь да благодать. Я подошел к книге. «Паладины, 138 существ. Последователи, 346 существ. Необходимо последователей для снятия штрафа 344 существа». «Не так уж и много, только учитываем, что нам еще надо сделать сотню паладинов. Непростая задачка, то есть требуется уже больше 1190 последователей. Путем несложных арифметических преобразований изначальных классов понимаем, что нужно еще 844. Довольно много. Мне даже кажется, явно больше, чем я сейчас смогу привлечь с диких». Собственно, мои ожидания оправдались. Когда я уже собирался идти искать Нахмера и вежливо интересоваться, он пожаловал сам. Да не один. За ним двигалась толпа, напоминая исход иудеев с земель египетских. Жаль, что мой внутренний калькулятор не работал на игроков и неписей. Удобно было бы. «Я поговорил со старейшинами», – кивнул Нахмер в сторону седовласых драмонов, стоявших возле него. И мы решили согласиться с твоим предложением, если твой бог и вправду не будет требовать отказаться от веры наших предков. Я уже сказал, единственная потребность – раз в месяц ничего не делать. Что ж, в силе ли твое предложение? Протянул мне руку Нахмер. Получено самостийное задание «Ленивая теология». Вами предложено свободным драманом принять своим господином Лока, бога лени, при условии, что установленная вами религия не будет противоречить вере их предков. Также вы обязуетесь повысить сотни существ из племени от последователей до паладинов в течение месяца. Внимание! В случае выполнения задания ваше отношение со всеми племенами улучшится на 1 единицу. Отношение с Нахмером, как ныне избранным представителем племен, улучшится на 2 единицы. Внимание! В случае невыполнения задания ваше отношение со всеми племенами ухудшится на 2 единицы. Отношение с Нахмером, как ныне избранным представителем племен, ухудшится на 4 единицы. Ну, нормально. Карательные меры больше в 2 раза. Это, скорее всего, из-за того, что инициатива при создании задания исходила от меня. Ну и ладно. Я вот в своей успешности нисколько не сомневаюсь. Принять? Да? Нет? В силе. Пожал я руку Нахмеру. Внимание! Путем сложных дипломатических переговоров и уверток вы добавили новую религиозную парадигму двоеверия к пантеону ленивого бога. Чего я сделал? И самое главное, как? Можно назад отмотать, я не успел понять. Еще Нахмер, как назло, не дал толком подумать. Когда мы можем принести клятву? Прямо сейчас, проходите в храм. Я зашел первым, с трудом сдерживая себя, чтобы не побежать к книге. С важным видом подошел, перелистнул страницу и увидел то, что и искал. Религиозная парадигма двоеверия. В случае расхождения религиозных или иных противоречий между 2 существующими религиями, можно принести клятву на верность второму господину. Действует лишь на богов, принадлежащих к единой группе или верованию, не относящемуся к имперскому культу. Я жадно хватал ртом воздух, не в силах поверить в произошедшее. Боги, принадлежащие к единой группе, это серые. Вот тут я сразу в дамках, потому что таких ребят у меня аж 6 штук против 3 темных. Да, не все такие крутые, как у конкурентов, но на минуточку, среди серых сам Тайнери. Хотя меня несколько смущала поправка или иных противоречий. От меня не скрылось, что смертоносные относятся к Локу, как бы так сказать, несколько пренебрежительно. Да и сам он сказал, что никоим образом братцу помогать не будет. «Криил!» – негромко позвал Нахмер. «Это ж насколько я выпал из реальности, что несколько сот драманов и драманок уже заняли свои места и смотрели на меня многочисленной безликой толпой. Эх, мои дорогие, из разряда верующих, не относящихся к имперскому культу». «Рад, что вы сегодня здесь», – не узнал я своего голоса и немного прокашлялся. «Сразу хочу отметить, что здесь не все ваши соплеменники. Поэтому, когда кто-нибудь из мужчин вернется, то сможет в любое время принять Лока своим господином. Для этого здесь есть жрецы». Я притянул свои воли к себе от Ачента и Илграна, и те, корчась от боли, приблизились. «Глостера трогать нельзя, он сейчас возится с сейсмографом». А теперь мы можем начать. Сегодня, находясь в главном храме ленивого бога, желаете ли вы принять своим господином Лока? Дикие драманы не прокричали «да», но меня оглушило той силой, что промчалось от входа до самого свода. Это было похоже на окунание в ледяную воду после горячей бани, опустошение стопки с 80-градусным спиртом и целые ложки ядреной горчицы вместе взятых. Меня так пробрало, что хотелось кричать от переполнявшей силы. И самое поразительное, мне очень понравилось. Появилось ощущение, что я до этого спал, двигался, говорил, слушал, улыбался, но все вроде сквозь дрему, и вот только теперь проснулся окончательно. «Новые последователи», – раздался голос Лока, спускающегося по лестнице. «Ну надо же, даже он почувствовал. Хотя неудивительно». Тут сейчас добавилось явно больше почитателей, чем у нас было. «Рад приветствовать вас под сводами своего дома. Да хранит вас ленивая длань». К вам применен эффект «ленивая длань». Любое действие, совершенное после долгого бездействия, с большей долей вероятности будет завершено удачно. Время действия – 12 часов. Сидел и молчал, главное, до этого момента. Может, мне бы такое тоже пригодилось. А может, это у него только появилось, так сказать, после прилива сил. Вполне возможно. Я стряхнул с себя непонятное воодушевление и постарался думать о делах. Нахмер, мне нужен список тех, кто должен стать паладинами. Он составлен. Достал драман? Нет, не книгу, а сшитые между собой листы пергамента. Забавненько. Я жестом приказал ему, что стоит приложить его хендмейд к амбарной книге храма. Отлично. Теперь настало мое время. Лок, бог лени. Принятая религиозная парадигма двоеверия. Верховный жрец понтифик Крилл. Жрецы. Глостер Илгрен Атачента. Паладины. 138 существ. Послушники. 0 существ. Последователи. 793 существа. Как я и говорил, больше половины привалило. А если быть точнее, почти 500 душ. Может, чуть меньше. Такс. Я перевернул страницу и уткнулся в список из имен. Ох, какие все заковыристые. Ну ладно, мне их не крестить. Выделил всю сотню и перенес из последователей в послушники. Только вот ничего не получилось. Зато в книге не замедлила появиться издевательская надпись. При нынешнем количестве паствы, количество последователей, повышенных до послушников в день, не может быть выше 50 существ. Сдерживая внутреннее раздражение, повторно выделил список драманов, только теперь не всех, а половину. Ничего, мы люди не гордые, можем и до завтра подождать. Ну все, готово. Теперь количество послушников целых 50 человек, то есть драманов. Так, теперь настает число свежеиспеченных паладинов. Что у нас там получается? Ага, 20 штук. Пятая часть из необходимого. Неплохо. При нынешнем количестве паствы, при повышении послушников до ранга паладинов, первые должны состоять в нынешнем звании не менее 12 часов. Тьфу ты, черт! Ну, совсем настроение испортили. Хоть матерись. Вместо того, чтобы дать волю эмоциям, я повернулся к Нахмеру, улыбнулся и показал большой палец. Мол, все отлично. Собственно, что это меняет? Ничего. Подождем немного, нам же не к спеху. Меня отвлекло сообщение. Достал книгу, прочитал, и плохие мысли улетучились прочь. Писал инок, если пропустить все технические подробности, в которых я все равно ничего не понял. Выходило следующее. Великий защитный артефакт версии 1.0 готов к первым испытаниям. Из храма я вылетел пулей. Пусть там лог подпитывается всеобщей любовью. А драманы, точнее драманки, действительно облепили его со всех сторон. По крайней мере, мне в оргии участвовать не хотелось. Это моему ленивому патрону в кайф. Кадуцей, Тео и Хлор рванули за мной. Я сверил координаты, которые сбросил инок, и усмехнулся. Опять надо было следовать к тем самым разрушенным воротам. Но в этот раз все закончилось не в пример лучше. Никаких убийц и других покусителей на мою драгоценную жизнь не обнаружилось. Лишь парочка изобретателей, по виду весьма довольных собой. А перед ними стояло нечто, достойное попасть в обложку журнала «Наука и техника». «Ну вот», — оговорили до вечера. «Сделали?» — зачем-то спросил я. «Сделали», — улыбаясь, ответил Ваня, а гном лишь кивнул, но тоже сверкал, как первомайский шарик. «Демонстрация будет или надо поверить на слово?» «Будет, конечно. Глостер, иди заряжай». К моему невероятному удивлению, гном безропотно подчинился. Что же этот инок сделал с ним за несколько часов, что мне за столько времени не удалось? Для начала мне пришлось зачаровать не сам сейсмограф, а лишь воспринимательный элементаль. Предупреждаю сразу, действовал быстро, да и ману потратил всю сразу. Для нормального зачарования необходимо дополнительное воздействие с небольшим расходом. Поэтому камень покрывает лишь небольшую сеть. Он, между прочим, указал на булыжник, на котором покоился крохотный кристалл. Большой уже возвышался на самом сейсмографе. Сеть соединена с сейсмографом, но связь пока нестабильна. По-хорошему, нужно еще 2-3 чародея с прокачанным навыком зачарователя. Постараюсь поискать, но покажите мне, что получилось. Глостер. Иду. Гном и вправду несся от ближайших кустов, держа в руках нечто вроде простейшей метательной катапульты. Судя по неаккуратно связанным между собой элементам, тем более, что метательная машина была статична, да еще крохотных размеров, на ее создание ушло не так много времени. «Шагов на 15 поставлю?» – спросил Глостер. «Ближе ставь, не долетит», – поправил его Ваня, и гном вновь безропотно послушался. «Готово!» – крикнул он. «Господа и... господа», – торжественно начал инок. «Рад представить вашему вниманию прототип установки защитного типа «Земля-Земля». «Ваня, давай ближе к делу». Я чуть не подпрыгивал от нетерпения. «Глостер, огонь!» Катапульта, поставленная на землю, разогнула рукоять, и маленький камешек полетел в сторону валуна, на котором стоял кристалл. Казалось, в этот момент все перестали дышать, включая Тео и Хло. Поэтому, когда камень долетел до преграды и тут же вспыхнул маленький кристалл, выстрелив ярким лучом прямиком в катапульту, конструкция развалилась, а руины огласил радостный вопль. «Ура!» Ваня подался навстречу, вытягивая руку для рукопожатия. А я, не поняв его, ударил по ней ладонью. Но, несмотря на это, мы даже не смутились. «Ну все, теперь надо работать над полной системой защиты», – взъерошил я себе волосы. «Вопрос времени, опять же помощники нужны», – говорил Иван, не переставая улыбаться. «Но да, собственно, теперь вся проблема лишь в равномерном распределении зарядов кристалла. Я хочу сделать так, чтобы не только центральный подпитывал маленькие, но и незадействованные участки отдавали свои заряды». «Я не умею сильно говорить за технику, но на кой ляд вся эта морока?» – негромко произнес Кадуцей. Его вопрос оказался настолько неожиданным, что мы вдруг замолчали, не зная, что и ответить. Первым отмер Теосфер. «Как я понимаю, это защитная установка. Сейсмограф срабатывает на колебательное движение поверхности камня. Скорее всего, потом его замкнут на стены». Мы с Ваней утвердительно кивнули. «И в случае повреждения стены противником, в последнего будет выпущен заряд из кристалла». При этих словах он указал на остатки катапульты, которые Глостер собрал и тащил к нам. «Ну вот, я и говорю, зачем?» – недоуменно развел руками Марк. «Так все очень просто», – стал объяснять уже я. «В тех башнях, что стоят у гномов, и в некоторых имперских городах такие же», – сразу же поправил меня Теосфер. «Может быть, но это не важно. Так вот, там охранные башни автоматически срабатывают на врагов. К слову, на нежить. Но в этом случае еще понятно, какие неписи или мобы вражеские. Как быть с осадной техникой? Сама по себе она неактивна, и башня, если и будет атаковать, то игрока, заряжающего катапульту, не вытерпел Ваня». «Именно», – подтвердил я. «Если учитывать, что охранным башням вообще достаточно сложно дать установку на свой чужой применительно к игрокам», – продолжал рассуждать Тео. «К примеру, если противник вдруг выйдет из вражеского клана, то кристалл на него не среагирует». «Дополнительный аргумент в силу моей... нашей защитной установки», – кивнул я. «Признаться, я вообще думал, что на Таоко всех разливов кристаллы не действуют, поэтому и заморочился исключительно на осадной технике». «Ясно», – недовольно скривился Марк. «Ну, раз ясно... Так, Иван, тебе что теперь требуется?» «Кристаллы, элементали, которые на стены будем крепить, и время. Очень много времени. Тут работа непочатый край». «Ладненько, я постараюсь найти несколько чародеев. По альянсу на худой конец поспрашиваю». «Думаю, еще на всякий случай профессию инженера выучить, хотя бы самые азы». «Не вопрос, все проспонсируем», – заверил его я. «Глостер?» «Я с ним». Загорелись глаза гнома недобрым пламенем цвета жидкого огня. «Хорошо, только хоть изредка в храм заглядывай. Там в ближайшее время паства попрет». «Ну все. А теперь, наконец-то, к Сереге отдам деньги и...» Задрожавшая в сумке книга будто говорила. «У меня, парень, на тебя другие планы. Интересно, Олег или Света?» Но на сей раз интуиция подвела. Сообщение было от Латрона. «Я в Локтре. Где тебя можно найти?» Я задумался. Собственно, можно было смотаться в столицу, но тогда тет-а-тет поболтать не удастся. Не очень мне хочется говорить с Рогой, имея за спиной сладкую парочку в лице Теосфера и Кадуцея. А если мы встретимся здесь, то сможем отойти чуть подальше, естественно, в пределах действия нерадивости. Поэтому ответил лишь двумя словами. «В Юроне. Скоро буду». Оказалось, что Латрону скоро, Кириллу Батьковичу 3 с лишним часа. Уже даже смеркаться начало. Пет у Голгора был ездовой, нечто напоминающее динозавра, разве что с развитыми передними лапами. Но ни одного слова я тайному осведомителю не сказал. Похоже, он и вправду спешил сюда со всех ног. «Чем порадуешь?» – спросил я, когда мы отошли на значительное расстояние не только от телохранителей, но и прочих игроков, стоя почти у края действия нерадивости. «Если по порядку, то Лебух сначала отправился в Айварис. Это маленький городок на севере, знаю». «Так вот, там находится вроде филиала Чернолеких на Тойрине. Всего несколько членов. Там Лебух провел всего день, после чего отправился к побережью». «Как только ты это узнал?» – удивился я. «Сам же сказал», – пожал плечами Латрон. «С этим поговорить с тем. Нашел харчевню, где ужинал каждый день Лебух. За небольшую плату хозяин поделился, что архивариус забегал. Купил несколько кусков вяленого мяса и всякой походной снеди, но не очень много. Сразу ясно, из города рвется. Пробежался по всем конюшням, не покупал ли или арендовал ли кто ездового пета. Нет, все нормально, даже не пропал никто. Значит, отправился пешком. Путем нехитрых манипуляций выяснил у стражников, из каких ворот ушел. Вот и рванул за ним на север». «Шерлок Холмс», – искренне восхитился я. «Мне больше нравится Коломбо». Латрон стал раскрываться. Он теперь походил не на того злобного противника, а вполне обычного, даже интересного собеседника. «Это который с плащом и сигарой». «Ну ладно, а что было, когда ты его нашел?» «Так я не говорил, что нашел. Почти два дня оббивал порог Чернолеких. Через служанку удалось узнать, что Лебух приходил, пытался о чем-то договориться с братьями, но не нашел поддержки и вроде как рванул в Империю, в основной орден». «И ты потерял его след?» «Ничего я не терял», – даже вроде возмутился Латрон. «Нашел даже пристани и узнал название корабля, на котором он отплыл. Дождался очередной лоханки в Империю и… Хорошо, что хоть оружие с собой не взял, да золото оставил». «Видимо, это он про именной клинок, который нас измерил. Только тут я заметил, что одежда на Голгоре самая простая и дешевенькая. Штаны и вовсе рваные, вроде базовых, что дают при начале игры. Встречают теперь в Имперском порту всех, кто прибывает с Тойрина. Не только игроков проверяют, но и неписей. А я дурак, так еще и значок клана не спрятал. В общем, множили меня на ноль, пока я не плюнул и не возродился на предыдущей точке привязки, в прибрежной деревне на Тойрине. И тогда уже обратно». «Да, ясно, что ничего не ясно. Значит, говоришь, весь порт держит наши друзья», – сделал я упор на последнем слове. «Не просто держит. Они туда скатывают осадную технику, насколько я успел заметить». «Хм…» – обдумывал я услышанное. «Ладно, приму к сведению. Я Фиалке напишу, чтобы внесла тебя в список на обмундирование. Через недельку, как немного деньги свободные появятся, купим тебе шмот». «Спасибо», – без тени сомнения и ложной скромности сказал Латрон. «Это даже хорошо, что так все сложилось. Теперь я в нем буду уверен. Во-первых, прошел боевое крещение кровью. Во-вторых, враги знают, что он из моего клана, и будут продолжать покушаться на жизни при каждом удобном случае. В-третьих, сам Латрон теперь вряд ли пылает самыми чистыми чувствами к берсеркерам и ко». «Значит, Лебуха мы упустили», – заключил я. «Получается, что так». «Ну ладно, отдыхай пока, я позже напишу». «Это еще не все». «Да». Латрон не перестает меня удивлять. «Не знаю, является ли эта информация важной, но лучше лишний раз сказать, чем потом». «Согласен, говори». «Как только начал выяснять, что с Лебухом, сразу сдал нож и золото в банк. Подозревал, что раз он из Чернолеких, то меня уработать может на раз. Так вот, когда вернулся в Локтор, сразу наведался в Первый Имперский. И там встретился с одним игроком из миротворцев. Видел несколько раз с тобой». «Так», пока еще не понял я, куда он клонит. Он заметил значок клана и стал выспрашивать все. «Как давно вступил, чем занимаюсь, в каких с тобой отношениях?» «Надеюсь, ты сказал, что не в романтических?» Латрон улыбнулся, точнее, Голгора, за которую он отыгрывал, оскалилась. Выглядело устрашающе, но знак хороший. «Я просто думал, мало ли, сейчас надо параноить по поводу всего, Вот на всякий случай. Нет, ты все правильно сделал. Какой у него ник? Латрон сказал. Я удивился, но виду старался не подать. Ну, спросил и спросил. Может, просто интересно. Хотя какой-то червячок, конечно, появился. Я распрощался с Голгорой и вместо того, чтобы лететь к Кобелюге, направил Мантикору в Локтор, коллегу. Заранее списался с ним и знал, что он в Василиске. А сам все думал. Предатель у нас сидит в миротворцах. И игрок из миротворцев, не самый последний, спрашивает про меня. Не подошел лично, а решил выведать у Латрона. Хотя, с другой стороны, ну, интересно. А сам я человек занятой, вот и... Твою ж мать! Я напоминал себе знаменитого персонажа, на одном плече которого сидел чертик и нашептывал всякие мерзости, а на другой ангел и пытался всячески обелить подозреваемого. И чем ближе я подлетал к Локтору, тем сильнее нарастала внутренняя тревога. С чем я собираюсь идти к Навуходоносору? С фантиками, пустышками, ничего не значащими обвинениями. Я же еще не спросил у Латрона, что конкретно сказал миротворец. Может, он спросил вроде, как там Крил? И назад сдать уже нельзя, Олег ждет. Более того, клан Лид даже вышел на улицу, встречая меня. Не сказал ни слова, лишь пригласил в таверну. Я повертел головой. Слава богу, того самого, кого собирались обсуждать, здесь не было. «Говори», – сел Олег за один из столиков. «С чего бы начать?» Стараясь не запинаться и не краснеть, я начал излагать свои подозрения. И чем дальше заходил, тем глупее себя чувствовал, потому что Навуходоносор не повел и бровью. А когда закончил, лишь добил меня. «Ну, ты понимаешь, что этих подозрений недостаточно. Один из моих людей спросил о тебе. А я бы еще поговорил с этим Латроном, которому вообще не доверяю. Ну, столкнулись они в банке». Внезапно что-то изменилось, будто кто-то щелкнул тумблером, и прежде темная комната вдруг осветилась светом. «Хотя, знаешь что, для начала мы все-таки поговорим с гориллой».